Глава 13. Так что свали свой в львиный ров, лев разорвет вас не потому, что он голодный. Будьте спокойны, зверей в зоопарке кормят до отвала или кровожадный, а потому что вы вторглись на его территорию. Между прочим, как раз поэтому в цирке дрессировщик всегда выходит на арену первым, чтобы львы видели. Таким образом он показывает, что арена его территория, а не их, и утверждает свои права собственника, раз-другой прикрикнув, топнув ногой или щелкнув кнутом. И на львов это действует, как ничто другое. Потеря преимущества их подавляет. Заметьте, как львы выходят. Эти грозные хищники, эти цари зверей жмутся к краям арены, поджав хвосты, а так, как известно, круглые, никуда не денешься. Ну, а рядом сильный, властный самец, супер-альфа, воле его приходится подчиниться. И вот они уже послушно разевают пасти, садятся на задние лапы, прыгают через бумажные кольца, ползут по трубам, пятятся, кувыркаются. Что за чудной лев, с горечью думают они. Никогда не видали такого, и как лихо нас окрутил. Да и кормушки у нас всегда ломятся, а повадки у него и впрямь не соскучишься. Но что толку дрыхнуть целыми днями напролет, ведь нас не гоняют на велосипедах, как бурых медведей, и не заставляют ловить тарелки, как шимпанзе. Дрессировщик обязан всегда оставаться супер-альфой. Если не ровен час дать слабину, можно дорого поплатиться. Зачастую звери ведут себя злобно или агрессивно от того, что чувствуют свою беззащитность. Зверь, оказавшийся перед вами, должен четко понимать, каково его положение, выше или ниже вашего. Социальный ранг — вот что для зверя главное. Только так зверь определяет, с кем и как себя вести, где и когда есть, отдыхать, пить и тому подобное. Пока зверь не поймет, какого он ранга, жизнь его будет беспорядочной и невыносимой. Он будет нервничать и метаться, а это небезопасно. К счастью для цирковых дрессировщиков, социальный ранг у высших животных далеко не всегда завоевывается силой. Так в 1950 году Хедигер писал: «Когда встречаются два зверя, тот из них, кто сможет запугать другого, и займет высший ранг, так что положение в зверином сообществе не всегда зависит от исхода поединка, порой все решается одним только взглядом». Вот что говорит Хедигер, большой знаток животных. Он не один год проработал директором зоопарка, сперва в Базеле, потом в Цюрихе, и в звериных повадках разбирается, как никто другой. Побеждает разум, не физическая сила. Цирковой дрессировщик одерживает психологическую победу. Чужая обстановка, прямая осанка, невозмутимость, пристальный взгляд, наступательная тактика, предостерегающие команды, например, щелчок кнутом или резкий свист — вот те многочисленные уловки дрессировщика, что ввергают зверя в смятение и страх и ставят его на место, а зверю только того и надо. И вот уже второй безропотно пасует, а первый оборачивается к публике и возглашает: «Представление продолжается!» А сейчас, дамы и господа, прыжки через настоящие огненные кольца.